тепла, сок и ц. В колесницах причины для описания здоровья человека используется и другая триада терминов – ла, сок и ц. Ла я уже объяснил как кармическое вместилище основных человеческих качеств. Ц, или продолжительность жизни, – это потенциальная длительность нашей жизни. Сок – жизненная сила, – это жизнеспособность, которая тесно связана с исконной осознанностью – рикпа. Как и рикпа, жизненная сила безгранична и безличностна. Но, в отличие от рикпа, жизненную силу можно утратить или накопить. Когда мы ощущаем отвращение к воспринимаемому, наша жизненная сила уменьшается. Когда даже в наихудшей ситуации мы видим красоту, жизненная сила увеличивается. Красота относительного может что-то нам открыть и вдохновить разум. Но если лицезреть красоту чистоты бытия, это питает жизненную силу на более глубоком уровне. Искренняя молитва, чистое выражение чувств увеличивает жизненную силу. Чувственное восприятие красочности и великолепия природы, способность к живому ощущению укрепляют жизненную силу. Если вы не чувствуете радости жизни, породите ее с помощью ума. Это хорошая гостиница, красивое дерево, замечательный человек и так далее. Жизненную силу можно вернуть из любого измерения, если быть открытым, восприимчивым и благодарным. Люди, у которых есть возлюбленные или хотя бы любимые домашние животные, живут дольше и выздоравливают быстрее, чем люди одинокие. Когда есть любовь, есть взаимная связь и благодарность. Благодаря связи увеличивается энергия элемента Земля и укрепляется жизненная сила. Поскольку связь с природой, первозданными элементами и красотой естественного мира очень важна, полезно сделать ее практикой внимательного отношения к земле, воздуху, небу, теплу и воде. Благотворные контакты с духами, связанными с элементами, тоже могут укреплять жизненную силу.